Почему он решил садиться? Мы еще толком не знаем, что там. Это может оказаться облаком с большой концентрацией гравитона в центре образования. Если это так, его гравитация может расти по мере приближения. Нас засосет внутрь, а потом раздавит. Кто-то совсем недавно утверждал, что перед нами багровая планета. А садиться капитан решил потому, что у нас нет выбора. Другого подходящего объекта в этом районе мы не встретим. Ты это знаешь не хуже меня. Зунединов слишком спешит. Там высокая радиация. Посадка в таких условиях может закончиться катастрофой. И что же ты предлагаешь? Разве у нас есть выбор? Нужно отправить хотя бы зонд. Это было разумное предложение, и я, поколебавшись, все же подключился к селекторной линии капитана. В конце концов, отправка зонда входила в круг моих прямых обязанностей. «Сэр, штурман считает, что до посадки следует отправить разведзонд на поверхность объекта. Вы даете на это добро?» «Штурман? И вы с этим согласны? Вы знаете, сколько стоит зонд?» «Уверен, что не дороже нашего корабля». «Вот как? Ну что же, отправляйте под свою полную ответственность. Если зонд не вернется, я вычту его стоимость из вашего жалования». Я отключился от капитанской линии связи, отдал автоматам нужные команды. Спустя минуту корпус корабля содрогнулся от стартового толчка двигателей зонда. Светлая точка побежала по экранам радаров и вскоре исчезла в облаке. Впрочем, канал узконаправленной прямой связи с зондом продолжал действовать, но на его экране не было видно ничего, кроме бешено вращавшихся пылевых вихрей. «Что там с радиацией? Почему ко мне не поступают данные?» — проревелась динамика, недовольный бас капитана. Пришлось вновь включить канал связи с мостиком. Как ни странно, но уровень радиации по мере снижения зонда начал уменьшаться.